Серия 14. Все случилось более 2000 лет назад. Тогда все вокруг выглядело иначе. Были огромные города, были высокие стеклянные башни, были автомобили на земле и в небе. Люди летали в самолетах, они были на Луне и на Марсе, они жили в космосе на станциях. Марс? Космос? Что? Это отдельный разговор, сейчас это не так важно. Так вот, все жили в достатке и в радости. Это было хорошее время. Будущее было безоблачным, а люди полными надежд. Я могу рассказать, как жили наши предки, но сейчас важнее другое. Я объясню в двух словах, что такое энергия. Энергия — это то, на чем держались все города, то, что заставляло работать все устройства, автомобили и прочее. Без энергии нельзя было добыть еду. Можно же было охотиться, как мы, нет? Нет. Люди тогда не охотились. Они ходили за едой в специальные места, их называли магазинами или супермаркетами. Они обменивали деньги на еду. Деньги? Это еще одно, на чем держалось общество. Долго рассказывать, да и я сам не до конца понимаю, как эти деньги работали и почему были так ценны. Это не важно. Важно то, что без энергии не могло быть еды, воды, одежды и других привычных вещей. Мир находился в балансе до определенного момента. Это случилось не в один день. Это заняло года. Древний мир держался на энергии, об этом я уже сказал. Энергию давало топливо. Это то, что люди добывали из земли. Они копали, бурили и выкачивали его каждый день в огромных количествах. Люди пытались найти другие источники энергии, но все машины, заводы, производство, все это могло работать только на топливе. Было еще электричество, но, как я понял со слов отца, его производство тоже зависело от ископаемых. Оно же должно было закончиться, разве нет? И почему они ничего не сделали? Они, хоть и были очень умными, но в то же время безответственными. Когда они узнали, что топливо закончится через 80 лет, они не предприняли ничего. Они возложили это на своих детей. Те на своих. Так и настал тот день, когда запасы были исчерпаны. Существовали, правда, другие источники. Но для одних нужно было постоянно поставлять сырье, а автомобили уже не могли ездить. Другие давали ее слишком мало. Электричество без топлива не могли производить в достаточном количестве. Не было ни одного самодостаточного мощного источника энергии. Все они так или иначе зависели от топлива, которого больше не было. Перевозить еду в магазины больше не могли. Доставлять воду тоже. Дома стали холодными и темными. Сотни миллионов людей по всему миру вышли на улицу, требуя от правительства что-то предпринять. От правительства? Это как старейшина. А, понятно. И что? Что случилось потом? Потом люди стали голодать. Это самое страшное. Голод. Когда не можешь прокормить своих детей. Людей было еще слишком много. Лесов тогда почти не было. Что? Все было усыпано городами. Звери и животные жили в специально отведенных местах вдали от людей. В городе без топлива и электричества жителей ждала неминуемая голодная смерть. Когда запасы истощились, люди начали убивать друг друга за кусок хлеба. В это время некоторые страны пошли войной, обвиняя друг друга в том, что их сосед укрывает запасы топлива от мирового сообщества. Миллионы погибли на войне. 3 миллиарда от голода и болезней в первый год. Все вокруг было усеяно телами. По всей земле. Когда оставшиеся поняли, что в городах им не выжить, они ушли в леса заниматься охотой и собирательством. Они строили дома и лачуги вдали от цивилизации, охотились, как мы, вели хозяйство, а города оказались покинутыми. И никто не остался? Остались. Некоторые остались, в основном в прилегающих к рекам и лесам районам. Но и им было нелегко. Жители города постоянно вели войну с людьми из леса за припасы, за еду, за место. Так люди разделились на фанатиков и жителей общин. Сейчас вы называете их так. Нет, это... святые предки. То есть вы фанатики? Не совсем. Прошло время, и даже фанатики стали уходить из рушащихся городов. Они селились в лесу, на окраинах, строили свои убежища. Лишь очень немногие старались поддержать видимость старой цивилизации. Они как могли защищали города, они обучали своих детей старым знаниям, следили за оставшейся техникой, пытались получить энергию из воды и ветра. Еще через какое-то время фанатики, что ушли в леса, стали совсем не похожи на городских. Они стали дикарями. Горожан же никто не трогал, их было слишком мало, и очень скоро они научились не попадаться никому на глаза. Прошли века, и появились первые общины. Все, что было связано с канувшей в вечность цивилизацией, стали называть Моа. Кто-то, вероятно, на заре общин решил сделать из прошлого табу, чтобы человечество снова не совершило такую же ошибку. Видимо, тогда же появился ваш язык — Раната. И постепенно он вытеснил старые языки. Скорее всего, это было сделано намеренно, чтобы людям ничто больше не напоминало об их прошлом. Все знания оказались под запретом. А тех, кто не был с этим согласен, стали называть фанатиками и прогнали. Культ Моа процветал. Теперь это религия. Религия? Да, набор правил, табу и легенд. Мы жители города. Их очень далекие потомки. Потомки тех, кто отказался покидать свои дома и места, которые любил. Получается, что люди погибают просто так? Старейшины убивают за интерес к табу, которое кто-то просто придумал? К сожалению, так было всегда. На протяжении тысяч лет люди погибали во имя понятий и легенд, о которых уже никто не помнит и никогда больше не вспомнит. Мы должны рассказать всем про Моа! Мы должны положить этому конец! Не думаю, что тебя кто-то послушает. Отвращение и страх перед Моа сидит слишком глубоко в головах людей. Мы должны найти Лауну. Вот что мы должны сделать. Я должен. Я проделал слишком длинный путь. Я уверен, что она еще жива. Сартан обошел здание дата-центра. Не сразу он разглядел заваленное окно, скрытое ото всех стволом дерева, выросшего в метре перед ним. Из рамы торчали остатки стекол, а по ту сторону только темнота. Сартан расчистил себе путь и осторожно опустился на землю уже внутри. Света едва хватало, чтобы разглядеть хоть что-то. Пол покрывал слой земли, смешанный с листвой. Потолок обвалился в нескольких местах, повсюду торчали уцелевшие прутья арматуры, то и дело на глаза попадались куски бетона, обросшего плесенью и мхом. «Вспоминай, вспоминай». Сартан напряг память, стараясь выудить из подсознания схему этого здания. Тщетно. Такой детальной информации у него просто не было. Так, это стол регистрации справок, судя по всему. Наверху обычно располагаются офисы. Серверы должны быть внизу. Кивнув самому себе, Сартан достал фонарь, и на противоположной стене тут же появилось яркое круглое пятно. Вместо стола справок он увидел небольшой земляной холмик с пробивающимися на поверхность бледными ростками. Дальше дверь лифта, точнее черный прямоугольник, открывающий проход к сырой шахте. Еще дальше и левее должна быть пожарная лестница. Сартан осторожно пошел вперед, спугнув несколько огромных крыс. Через пару шагов ему пришлось обходить груду бетона и земли. Потолок не выдержал сырости и колебания температур. Судя по огромной трещине, и оставшаяся его часть обвалится уже совсем скоро. Миновав преграду, мужчина подошел к стене и бегло осветил ее от начала до конца. Дверей не было. Черт. Сартан чертыхнулся и медленно осмотрелся. Только проход в шахту и в дальнем углу огромный завал. А если здесь и был выход на лестницу, то он, скорее всего, за той грудой бетона. Он снова осветил выход в шахту, затем медленно подошел и осторожно посмотрел вниз. В 3 метрах внизу виднелись ржавые куски толстого металла, покореженные и торчащие своими краями, словно шипы. По всей видимости, это была кабина лифта, упавшая вниз, когда сгнил трос и система экстренного торможения. Не очень высоко, но я умру от заражения, прежде чем выберусь наружу. Сартан вернулся к окну, вылез под колючий дождь и уже через несколько минут стоял над телом убитого им фанатика. Привет, дружище. Не хочешь покататься на лифте, а? Не останавливаясь и не оглядываясь, Сартан вернулся к развалинам и с трудом переправил тяжелое тело через окно, после чего сам ступил на прогнивший пол. Включив фонарик, мужчина доставил тело к шахте и сбросил его вниз. Только после этого он позволил себе отдышаться. Ну вот, дружище, а ты боялся. Взяв фонарик в зубы, он сел на край и медленно опустился, повиснув на руках. До цели оставался 1 метр, может чуть больше. Он посмотрел вниз и, насколько это возможно, рассчитав свое приземление, спрыгнул. Опа. В ту же секунду ноги ощутили под собой что-то мягкое. Сартан облокотился плечом о стену, удерживая равновесие. Он посмотрел вверх. Проход никуда не делся, только дотянуться до края из такого положения он уже не мог. Мгновение, и фонарик выскользнул изо рта и скатился куда-то вниз, осветив тело фанатика и острые, залитые теперь кровью, края рваного железа. Черт! Не то так другое. Сартан наклонился, просунул руку между металлическими листами и вытащил фонарь. Луч света тут же выхватил из-под обломков побелевшие кости и фрагменты черепа. О, а вот и древние. Извините, поболтать не получится. Он осветил то, что осталось от выходящих в шахту дверей подвального этажа. Сразу за ними тянулся длинный черный коридор, и мощности фонарика не хватало, чтобы разглядеть детали. Сам проход был наполовину завален остатками лифта. Стараясь не пораниться и не потерять ничего по пути, Сартан пролез в проем и осторожно опустил ноги на покрытый мхом влажный пол. Пахло плесенью. Воздух казался застывшим и мертвым, как и все вокруг. Пол был усыпан обломками и грудами мусора, и до потолка тянулись длинные пятна мха и плесени, захватившие теперь власть над этим местом. Сартан медленно двинулся вперед, водя фонариком из стороны в сторону. Несколько шагов, и слева показался прямоугольный проход. Когда-то на этом месте была дверь, но о тех временах ничто больше не напоминало. Остовы прогнивших насквозь конструкций, служивших раньше то ли шкафом, то ли стойкой, это все, что увидел там Сартан. Он пошел дальше, распугивая время от времени непривычных к свету крыс. Они тут же исчезали где-то под полом и в укрытиях в крошащемся бетоне, где обратившиеся в прах стальные стержни превращали пространство внутри стен в настоящий лабиринт из пустот. Сартан остановился возле одного из проходов с правой стороны. Эта комната отличалась от тех, что ему приходилось видеть раньше. Она была гораздо больше, потолки здесь были чуть выше, и предназначалась она явно не для офисных клерков. Внимательно глядя себе под ноги, мужчина сделал шаг вперед и осветил периметр. Пол был покрыт толстым слоем мха и мусора. Очень редко попадались скелеты больших металлических шкафов, но все они давно насквозь прогнили и держались только благодаря чуду. Что бы здесь ни находилось, оно уже давно рассыпалось в пыль. Сартан улыбнулся. «Ха, только не бинарные кристаллы. Они вечны, как ордолит». Он встал на одно колено и осторожно начал очищать пол от толстого мха и осколков проржавевшего металла. Пришлось изрядно потрудиться, но то, что он нашел, заставило его победоносно воскликнуть. «Да!» Он держал в руках совершенно прозрачный кристалл размером с палец. Внутри кристалла была отчетливо видна черная пластина. Она чуть выдавалась с одной стороны и оканчивалась едва заметной точкой, стандартным разъемом для подключения питания. В голове Сартана словно сами по себе возникли образы и детали, связанные с этим устройством. Он вспомнил, что такие кристаллы использовались только для хранения больших объемов информации и только крупными дата-центрами. Их нельзя было перезаписать, так как такую структуру выращивали по матрице, выстроенной в соответствии с данными, которые должен был содержать в себе такой кристалл. Каждый из них был автономен и снабжался простым модулем визуализации – углеродной пластиной, содержащей в себе микрокомпьютер с голографическим интерфейсом, вокруг которой и происходил его рост. Уничтожить такой кристалл было практически невозможно, так как его прочность превышала прочность алмаза почти в 2,5 раза. Сартан тряхнул головой, отгоняя эти образы, встал и огляделся. Если это один из крупнейших дата-центров, то найти нужную информацию будет совсем непросто. Если он наобум возьмет несколько кристаллов, то узнает подробности Второй мировой войны, цены на зерно в 2103 году, результаты 44-х летних Олимпийских игр или что-нибудь еще в этом же духе. Нужно было действовать обдуманно. Пластина кристалла могла питаться от источника, подобного тому, что находился в его фонарике. Конечно, она поглощала довольно много энергии, и Сартан не мог сказать точно, сколько попыток у него есть. Но попробовать стоило. Скорее всего, архивы располагались ближе к противоположной стене, информация посвежее, ближе ко входу. Она наверняка была разбита по категориям, поэтому мужчина прошел до конца налево к стене и раскопал один из кристаллов. Если ему не повезет, он пройдет пару шагов в другую сторону и попробует снова. Сартан выключил фонарик и вслепую снял заднюю крышку. Затем достал почти невесомый элемент питания и на ощупь соединил с пластиной. Кристалл засветился. В воздух взметнулись надписи «Содержание капсулы». Мужчина поставил кристалл перед собой и пробежался взглядом. 2134 май. Спорт и культура. Не то. Он быстро отсоединил аккумулятор. 2 шага. Кристалл. 2136 январь. Наука и техника. Нет. 2135 август. Экономика. Да где же? 2134 февраль. Политика. Этот он положил в карман. 2130-е. Новее кристаллов нет. По крайней мере, понятно, когда это случилось. Остался узнать, что именно. 2136 июнь, мода. 2134 декабрь, мир. Это он тоже отложил. 2135 апрель, общество. Здесь Сартан задержался. Коснулся пункта «краткое содержание». Текст сменился. Теперь он видел набор из нескольких заголовков. «Кризис Хейнберга перейдет в финальную фазу в следующем году». Ниже. «Массовые беспорядки набирают силу». «Дефицит рабочей силы в Европе». «Исследования в Институте физиологии Луайтара приостановлены». Что? «Третья мировая. Оценки вероятности ведущих экспертов». Сартан коснулся четвертого пункта. Текст снова поменялся. Так. «Правительство Франции приостановило исследования Луи Айтара и его команды в связи с нехваткой средств и общей напряженностью в стране. Как сказал Луи Айтар на конференции в Брюсселе в марте этого года, эти исследования, безусловно, важны. Мы не можем не брать во внимание увеличение количества задокументированных случаев этого феномена у детей, рожденных 10-13 лет назад. Это происходит по всему миру и бесспорно является предметом пристального изучения. Пока процент таких детей невелик, но наш долг – выяснить, что может спровоцировать его увеличение и понять, насколько опасен этот феномен и как он может повлиять на мир в целом. Наш институт не закрывается навсегда, нет. Как только минует кризис, мы снова возьмемся за работу. Институт был создан 5 лет назад и финансировался за государственный счет. Именно Луи Айтар впервые описал понятия «за гранью» с научной точки зрения и начал их активно исследовать. Поводом к таким исследованиям послужило 17 случаев телекинеза у 8-летних детей во Франции, произошедших в 3 разных городах с разницей в несколько дней. Среди детей с феноменом Айтара была и его дочь, Джосет Айтар, погибшая в больнице спустя несколько дней после инцидента. По мнению независимых экспертов, изучавших отчеты Луи и его команды, феномен могла спровоцировать невыявленная пока генная мутация. Ее опасность для жизни человека остается неизученной. Изображение начало дрожать. Аккумулятор уже почти сел. Сартан отсоединил источник питания, положил кристалл в карман и облокотился о стену, глядя в темноту. Фабула Нова. Истории в звуке.